и которое невозможно передать словами. Но именно это я и пытаюсь делать. Спустя полгода я стояла на автобусной остановке, прятала лицо от дождя и все повторяла скороговоркой строчку из несуществующего стихотворения: «Дожить бы до 22-го, до 22-го числа». Ну да, а там и ночь пойдет на убыль, а потом Новый год. В этот раз дожитие до 22-го, равно как и пережидание нашествия хозяйских родственников, для меня неожиданно сокращалось на 10 дней, которые пришлись на поездку к морю, на литературный симпозиум. Советская власть и не в самые лучшие свои времена продолжала пасти писательский контингент. В список участников я попала в самый последний момент, заменив собой заболевшую зав-отделом прозы нашего журнала. Это совпадение казалось мне одним из тех обыденных чудес, которые довольно редко случались в моей жизни, если, конечно, можно счесть обыденной поездку в волшебные края Медеи. 2,5 часа в воздухе. Сухумский аэропорт. А потом еще 2 часа на автобусе. И эти 2 часа я была раздираемым надвое ребенком из притчи. Слева, за кипарисами и эвкалиптовыми деревьями, проступало море. Справа, ярусами уходя к небу, тянулись горы. Мой номер оказался на 9-м этаже. И когда я посмотрела в окно, чувство раздвоенности между двумя стихиями, морской и горной, опять причинило физическое сладкое страдание. Дорога, начавшаяся ранним утром в Москве, вымотала меня. Я устала, хотела спать. Кое-как распаковав чемодан, я вышла на балкон и уселась в пластмассовое кресло. С этого мига все определилось окончательно. Горы были прекрасны. Их снега, окрашенные закатным солнцем, напоминали след от любовного укуса. Их совершенная линия повторяла очертания тела кого-то вездесущего. Но море... Море было как римлянин, готовый броситься грудью на меч. С этой мыслью я заснула, а когда проснулась, солнце уже село, но алый рубец все еще тянулся от горизонта к берегу, завершая метафору. Было тепло, как в нашей середине августа. По небу один за другим следовали караваны птиц, у берега, как такси в ожидании пассажиров, покачивалась, блестя черными лаковыми спинами, цепочка дельфинов. Сумерки негромко переговаривались на романских наречиях. Вероятно, я еще спала. В этот момент на соседнем балконе, отделенном от моего тонкой бетонной перегородкой, раздались мужские голоса, звяканье стаканов, потом кто-то крутанул ручку приемника, эстрада кончилась, и грудной женский голос произнес из глубины веков: «Говорят, Афины». Двое на балконе засмеялись и чокнулись. Кажется, там был кто-то из участников симпозиума. Я встала и заглянула через перегородку. Тот, кто сидел лицом ко мне, приветственно поднял стакан. Тот, кто сидел спиной, обернулся. Проснулась? В Москве мы вроде бы тоже были на «ты». Я не помнила точно, да и какая разница, ведь теперь все происходило не совсем в жизни, а во внезапно образовавшемся пространстве рядом с нею. Подсматривать нехорошо. Не подсматривал. Просто выглянул обозреть окрестности, а там ты, как Пенелопа, погруженная в сон богини Афиной. Ну да. И как Пенелопа я не узнала Одиссея. Такое с нами девушками иногда случается. Это Курт. Я заканчиваю переводить его последнюю книгу. Немец еще раз салютовал мне полным стаканом. Судя по его виду, он мог бы и не пить больше. Перебирайся к нам. И ты ладонью вверх протянул руку. Я вложила свою руку в твою и сделала шутливое движение, будто собираюсь перемахнуть через балконные перила. И не сразу поняла, что совершила полет Алисы в медейных декорациях. После ужина в баре образовалось что-то вроде вечера знакомств. Народ собрался из разных городов, республик и даже соцстран. Было шумно.